По губам Его Величества скользнула грустная улыбка. Он тоже не сразу узнал Теларина, хотя и знал о его судьбе. Желтый, худой, похож на нахохлившегося ворона. Щеки впалые, похоже, так, как и прежде, частенько забывают поесть, увлекшись какой-нибудь книгой. Каштановые когда-то волосы почти полностью седые, слезящиеся выцветшие глаза — наполнены неизбывной тоской, почему-то иному. Почему, интересно? Занимается ведь тем, чем всегда хотел заниматься. С чего ему тосковать? Маран почти неслышно вздохнул, доставая коротким заклинанием из подвалов замка призраков еще одну кружку свежего эля. Кажется, дня два назад только бочку поставили. Друзья чокнулись и отпили по глотку ледяного напитка. Отец Теларин закатил глаза и восторженно почмокал губами. Подобного пить еще не доводилось. — Это где же такое чудо варят? — спросил он, с удивлением смотря на кружку в своих руках. — Да, в одном из моих замков, — отмахнулся император. Бываю там, конечно, редко, некогда мне по замкам сидеть. Но лучшего эля действительно не встречал. Вот и насобачился таскать прямо из подвалов. После этого трактирный пить, что помои хлебать. Веркит, повар тамошний, давно о моей привычке знает и ничуть не удивляется опустошению бочек, хоть и ругается постоянно. «На тебя?» Недоверчиво покосился на старого друга священник. — Ты же император. — Император, — подтвердил ехидно ухмыляющийся Маран. — Но кухни и подвалы — царство повара, потому он оттуда любого может погнать метлой, в том числе и меня. Вежливостью Веркит никогда не отличался, так обложит, что заслушаешься. Зато мастер редкий, но строг. Представив себе, как повар гоняет метлой императора, Теларин рассмеялся сухим дребезжащим смехом, быстро перешедшим в сухой кашель. И его звук сильно не понравился Марану. Уж не чахотка ли? Годы и годы, проведенные в сырых подвалах, дают о себе знать, похоже. Надо посмотреть самому. Благо, целителем его величества был получше многих дипломированных магов Академии. Он незаметно раскрутил анализирующее заклятие и выпустил его с кончиков пальцев на священника. Тот ничего не понял и продолжал с удовольствием пить эль. Друзья вспоминали смешные случаи времен послушничества и часто смеялись. Через несколько минут заклятие вернулось, сообщив императору, что он был прав, и у Теларина начинается скоротечная чахотка. Худо. Придется срочно предпринимать меры. Но не беда, вовремя заметил это главное. Странно, но ведь маги не могут проникать в книгохранилище церкви. Снова поднял глаза на Марана священник. — Так, испокон веков было. Как же ты здесь оказался? — Не могут, — иронично приподнял брови император. — Уже могут. Святые отцы нарушили договоренность. Они объявили войну империи и мне лично. После этого все старые договоренности стали недействительны. Даже это... Хоть ее и закрепил своим заклинанием лично Элиан Завоеватель, но заклинание перестало действовать после предательства архиепископов. Я решил проверить, так ли это, и легко переместился сюда, а раньше как в стену упирался. — Объявили войну империи? — удивленно переспросил Теларин. — Что ты имеешь в виду? «То и имею», — нервно дернул щекой Маран. «Вот, почитай, сам поймешь». Он положил перед священником аккуратную серую тетрадь, исписанную ровным красивым почерком до последней страницы. Тот удивленно посмотрел на его величество, но принялся за чтение. После первых же двух страниц отец Теларин схватился за сердце, а он неверяще посмотрел на грустного императора. Но тот предпочел промолчать, только головой покачал. Священник передернул плечами и продолжал читать. Чтобы добраться до конца, ему понадобилось не менее получаса. Дочитав, он долго сидел, уставившись взглядом в стол. Не мог сразу поверить в такое. Просто не мог. Хотя все это прекрасно накладывалось на результат его собственных изысканий. Очень похоже на правду, даже слишком похоже. Именно таким и мог оказаться результат великого предательства, задуманного архиепископами больше 200 лет назад. «Откуда это?» — глухо спросил Теларин. «Разговорили одну целестинскую сволочь», — неохотно ответил император. «Все это записано с его слов». «Уж не приора ли Торсидарского монастыря целестинцев?» — прищурился священник. «Епископы уже с ног сбились, его разыскивая. Переполох в епископате знатный поднялся». «Пусть ищут», — зло ухмыльнулся Маран. «Зарыли паскуду без покаяния, как последнюю собаку, коей он и являлся». «Грех это», — поежился Теларин. «Хоть и сволочью он был редкой, все равно грех». «Знаю», — мрачно буркнул император. «На мне тот грех, только иначе никак. И не только его резать придется. Сам читал, что происходит. Нам что, заранее лапки сложить и сдаться? Не дождутся. Пусть меня за это ад ждет, но не допущу». «А он не солгал?» «Не мог он лгать в этом состоянии», — поморщился император. «Из него эльф своими способами информацию вытягивал. Вообще в куклу превратил. Страшноватое зрелище, если честно. Зомби, а не человек. Убить его после того милосердием было. Хотя я предпочел бы, чтобы все это ложью оказалось. Только вот, увы». «Ясно», — сцепил руки в замок священник и подпер ими подбородок. «Не понимаю, что им не имется, этим епископам и архиепископам. Зачем нужно разжигать ненависть?» «А вот это, похоже, я могу тебе объяснить. Сегодня только нашел переписку между первосвященниками нашей Карвенской церквей времен царствования Нерата II. Не могу понять, зачем этому императору понадобилось толкать наших первосвященников в объятия фанатиков. Он ведь такое творил, что...» «Эх, не рад, не рад!» Досадливо стукнул кулаком в ладонь Марран. «Что же ты, идиота, кусок натворил?» «Пусть с тобой поступили несправедливо, но разве трудно было понять, что не все сволочи? Эх!» «Несправедливо?» — удивленно приподнял брови Теларин. «Я не первый император из бывших послушников», — снова вздохнул его величество. «Нерат тоже такой. Там очень грязная история вышла, подлая история. Не хочу даже рассказывать, противно. Парень чудом выжил, после всего стал калекой и затаил ненависть. А получив власть, начал давить в церковь, не задумываясь о том, кто прав, а кто виноват. Идиот!» «Вот с него все и началось», — тоже вздохнул священник. «Карвинские первосвященники прекрасно поняли, что происходит в империи, и своего не упустили, начав постепенно приручать обиженных произволом императора-епископов и архиепископов. Потом добрались до первосвященников. У них все вышло, Марни. Даже основные догматы нашей веры подменены чужими. «Основные догматы?» — нахмурился тот. «Ты уверен?» «Чтобы понять это, нужно быть очень хорошим теологом и знать на память Писание», — горько усмехнулся Таларин. «Я случайно нашел Святое Писание 300-летней давности среди еретических книг. Решил сравнить. Знаешь, так страшно мне никогда до этого не бывало. Все проделано мастерски, очень умно, очень тонко. В одном месте слово вставлено, в другом убрано, в третьем запятая не там поставлена. А смысл из-за этого меняется кардинально». «Твари поганые!» — взвился император. «Мразь, подонки!» «Тише!» — поморщился священник. «Еще придет на шум кто-нибудь. Только свидетелей нам и не хватало». «Ты прав, извини!» — нервно передернул плечами Марран. «И что же теперь делать?» «Ты только усугубил мою тревогу. Надо искать честных священников и передавать им власть в церкви. Но где их искать?» «По небольшим монастырям», — криво усмехнулся Таларин. «Там многие искренне верующие и не фанатики, хотя и таких хватает, а думающие люди. Да и по маленьким приходам множество настоящих святых отцов сидят, которые действительно людские души целят, но не власти и благ для себя добиваются, только что. И если все это станет известно, то неизбежен раскол церкви. Фанатики охотно пойдут за епископами. Они ведь что стадо баранов, куда козла впереди понесет, туда и они. Этого, боюсь, и в самом деле не избежать». Задумчиво покачал головой император. «Пока я не знал всего, я мог щадить. Сейчас щадить предателей я права больше не имею. Или сюда придет Карвен и разрушит нашу жизнь, превратив ее в подобие того ада, что царит в их стране. Не допущу». «Ты прав. Этого допускать нельзя», — обреченно вздохнул Таларин. «Но может обойтись без крови?» «Как?» — удивленно покосился на него Маран. «Подскажи, буду благодарен. Мне ничуть не хочется прослыть кровавым тираном». «Увы, мне не знаю», — развел руками священник. «Но подумаю. Надеюсь, все-таки получится. Не хотелось, чтобы всякую сволочь, как во времена Нерата, потом святыми мучениками объявляли». «Да уж», — брезгливо поморщился император, — «только таких святых, как нынешние епископы, нам и не доставало. Полные штаны счастья». «Да уж», — захихикал Таларин, — «представить только свинообразного епископа Шарамона в святых, со смеху подохнуть можно. Особенно если вспомнить его пристрастие к маленьким девочкам». «Девочкам?» — нахмурился Маран. «Да. Их привозят ему тайно. Потом продают на нартагальские корабли, чтобы не проболтались. Знаешь, Марни, я что-то не понимаю. Неужели твои таможенные службы не могут обыскивать работорговцев как следует? Они ведь часто из Торсидарского порта с полными трюмами детей уходят. Наших, элианских детей». «Откуда информация?» «Да так», — развел руками священник. «Слухи в основном. К тому же своим меня в епископате считают. 10 лет как-никак здесь. о многом при мне говорят, не стесняясь. Могу даже сказать, кто работорговлю курирует. Некто епископ Дариат. «Дариат, говоришь?» — прищурился император. Из его глаз сочилась тяжелая, явственно ощутимая ненависть. «Вот за это спасибо, дружище. Такого прощать нельзя. Единый Создатель, и это священник». «Мне давно тошно смотреть на все происходящее», — помрачнел Таларин. «Клоака какая-то. Почему-то в епископы только сволочи лезет. Молчу, потому что иначе сожрут. Очень рад, если смогу помочь, хоть и от самой гнусной накипи мать церковь очистить». «Этого мало», — одними глазами усмехнулся император, доставая из воздуха еще две кружки эля. «Пустые просто исчезли». «Боюсь, придется тебе неподъемную ношу на себя взвалить». «Это какую же?» — искренне удивился архивариус. «Тиару первосвященника». Таларин едва не выронил кружку. Потом покрутил пальцем у виска, сообщая его величеству, что думает по поводу этой безумной идеи. Тот иронично и одновременно грустно смотрел на старого друга. А в глазах читалось: «Так некому ведь больше». Священник зажмурился и потряс головой. Однако он прекрасно понимал, что если придется, то возьмется и будет тянуть, проклиная ношу каждый день. Никогда не хотел власти, считал ее только обузой и величайшей ответственностью перед лицом Создателя. Не слишком ли многого хочет император от скромного библиотекаря? Вразуми, единый, подскажи».